Джордж Бартлетт оказался долговязым, тощим юнцом с выпирающим кадыком. Он дрожал и заикался. Добиться от него связного, членораздельного рассказа оказалось сложно. Мистер Бартлетт, вы хорошо знали покойную? О, нет, нет, не очень. Совсем мало, господин полковник. Можно сказать, чуть-чуть. Один или два раза мы танцевали, играли в теннис. Кажется, вчера вечером вы были последним, кто ее видел. Вот уж не знаю. Хотя, может быть, она была в полном порядке, когда мы разошлись. В котором часу, мистер Бартлетт? Это было сразу после ее обязательного выступления с этим платным плюсуном. Ну, что-то около половины одиннадцатого, а то и в одиннадцать. Но я точно не скажу. Пусть это вас не беспокоит. Мы уточним время сами. Просто изложите факты. Ну, мы танцевали, знаете. Я вообще-то не так уж хорошо танцую. Это к делу не относится, мистер Бартлетт. Нет, разумеется. Я только хочу сказать, что мы кружились и кружились. Я что-то говорил, но Руби была не в настроении. Даже зевала. Ну, я понял, что она скучает. Поблагодарил ее, и она ушла. Вот и все. Куда ушла? Поднялась наверх. А она вам не говорила, что торопится на свидание или собралась прокатиться в авто? Она меня просто оставила, знаете. А как она себя держала? Не нервничала и, может быть, была чем-то озабочена? Ей надоело, раз она зевала. Больше ничего. А что делали вы сами? А? Что вы делали после ее ухода? Что же я делал? Мы ждем ответа. Скорее всего, ничего. Дьявольски трудно вспомнить. Но не удивлюсь, если отправился в бар пропустить стаканчик. Так вы пошли туда или нет? Совершенно верно. Спустился глотнуть капельку. Нет, хотя нет. Это было не тогда. Пожалуй, сначала выглянул на улицу подышать воздухом. Для сентября необыкновенно теплые вечера. На улице очень приятно. А, да, теперь ясно вспоминаю. Немного прошелся по свежему воздуху, затем заглянул в бар и вернулся в танцевальный зал. Я заметил, что... Джози, что ли, танцевала с этим типом, теннисным тренером. У нее вроде болит нога уже... несколько дней. То есть вы вернулись в отель в полночь? Не хотите же вы убедить нас, будто прогуливались, как вы говорите, больше часа и при том один? Но ведь я заходил в бар. Я, видите ли, размышлял. Ну-ну, о чем именно? О чем? Ну, не помню. О многом. Скажите, у вас есть машина, мистер Бартлетт? Да, есть. Так, и где она находится? В гараже отеля? Да нет, просто во дворе. Я собирался проехаться, понимаете? Может, и проехались? Да нет, нет, уверяю вас, нет. А мисс Кин случайно не взяли с собой? Ах, нет, вот еще. Могу поклясться, что вовсе ее не возил. Да провалиться мне на этом месте. Спасибо, мистер Бартлетт. В настоящий момент у меня нет к вам больше вопросов. В настоящий момент. Я понял. Пойдемте, Харпер. Невероятный кретин. А что вы думаете о нем, Выслэк? А, думаю... что другого такого легко не сыщешь.